По праву сильного. Автор Дмитрий Лифановский. Читает Мухаммед Закиров. Книгу эту хочу посвятить моему другу и замечательному человеку Сергею Жирновому. К сожалению, его уже нет с нами. А так порой не хватает его поддержки и чуткого доброго слова. Серег, надеюсь, ты нашел свой идеальный мир справедливости и добра. Глава первая. Я стоял на краю поляны, глядя, как серебристый корпус сокола растворяется в серой пелене туч. Гул двигателей стихал, унося Олега, Сальвейк и пятерку нукеров в Або. Их задача — искать таких, как Сальвейк, юных, одаренных, готовых ради шанса вырваться из грязи, рискнуть всем. Это не просто рекруты. Это зародыши новой силы, не подвластные ни княжеским интригам, ни имперским кошелькам. Моей силы. Хруст снега за спиной. Я не обернулся, понял по шагам, что это Рагнеда. Легкие, едва уловимые, будто она боится спугнуть тишину. Княжна встала рядом, гораздо ближе, чем требует приличия. Она молчала, но это молчание кричало громче слов. «Сломанная, но не сломленная». Княжна, воительница, магичка, чья душа все еще кровоточила после застенков Лакапиных. Валькирия, которая ищет во мне не просто защиту, а спасение, чтобы не утонуть в своих кошмарах. Я не винил ее. Плен ломает даже самых сильных. Я знаю, был там. Не в этой жизни, но был. Мне так и не удалось уговорить ее улететь домой к отцу, к родным. Глупая девчонка вбила себе в голову, что она опозорена. Может и так, я еще недостаточно хорошо изучил нравы местной аристократии, только мне на них плевать. Так получилось, что за Рагнеду я сотру в порошок даже великого князя. Не хотел же ни к кому привязываться, слишком тяжело потом терять людей, ставших частью души. Проклятое бессмертие. Чем простой 17-летний паренек из тихого сибирского городка прогневал мироздание, что оно так жестоко меня наказало? «Улетели». Голос Рагнеды был тих и полон скрытой печали о прошлом, которое уже не вернуть. «Что дальше, Рагнар?» Я повернулся, посмотрел на нее. Ее лицо, осунувшееся с темными кругами под глазами, все еще хранило остатки былой гордости. Старшая из княжон Бежесских, выпускница Высшей магической академии, знаменитая среди студентов гордая и бесшабашная валькирия, она была наставницей для Натальи, Аделины и Дарьи, когда те только поступили. Именно смерть Адели Даши, а не издевательства и пытки, сломили Рагнеду. «Вятка», — коротко ответил я. «Сейчас надо взять город, потом все остальное». Она кивнула, ее взгляд скользнул к пещере, где в окружении наложниц сидела Наталья, подруги, княжны. Рагнеда старше, опытнее, с рубцами на душе, которых у Натальи пока нет. Между ними не было вражды, но и прежней легкости в отношениях тоже. Боль меняет людей, я знал это лучше, чем кто-либо. «Наталья...» — начала Рагнеда, но замолчала, подбирая слова. «Она все еще верит в долг, в княжество, в своего отца. Странно...» — княжна криво усмехнулась. «Из нас пятерых лишь Заряна видела в тебе спасителя». Девочка, придумавшая себе прекрасного принца. Адель — легендарного воина из древних саг. Дарья — возможность устроить свою жизнь. Каждая из них была бы рада связать с тобой жизнь. Только мы с Наташей не строили насчет тебя никаких планов». Она еще раз улыбнулась, грустно, горько. «И вот Адель с Дашей нет. Хорошо еще Зорька дома осталась. А ведь просилась у отца на войну. Романтическая дуреха. А мы с Наташей здесь». Рагнеда все понимала и не считала нужным держать свои мысли в себе. Наталья, ее младшая подруга, все еще держалась за долг и призрачные идеалы, а Рагнеда похоронила их в залитом кровью снегу, когда потеряла подруг и людей, рядом с которыми росла, которые ее учили, берегли, защищали. «Она делает, что должна», — пожал я плечами. «Как ты и я». Рагнеда фыркнула. «Должна? Кому должна? Ты думаешь, она хочет этого брака? Или ты сам хочешь?» Я отвернулся, глядя на горизонт. Меня начал тяготить этот разговор. Где-то там на западе Вятка, мой ключ к пограничью, ключ к моим планам. А тут эти интриги, брачные игры, девичьи переживания, чертова политика. Я ненавидел ее, всегда ненавидел в каждом мире, в каждой жизни. Происки, подвохи, козни, союзы, предательство, грязь, окунувшись в которую, уже никогда не отмоешься, но без этого не обойтись. Или надо было всю жизнь прятаться от людей в этих пещерах. «Не знаю», — честно ответил я. «Брак с Анастасией даст мне Таврию, порты, ресурсы, выход на имперскую аристократию. А с Натальей лояльность княжества — это ходы на доске, а я играю, чтобы выиграть. Война не вечна, когда-нибудь придется договариваться, и я хочу сесть за стол переговоров с железными аргументами. Со слабыми не договариваются, их прогибают под себя. Тебе ли не знать?» «А что потом?» Ее голос стал резче. «Ты женишься на них, а что будет со мной? С нами?» Я посмотрел на нее. Ее глаза горели не гневом, а болью. Она не говорила о любви, она говорила о доверии, о том, что я вытащил ее из ада, и она пошла за мной, и теперь боится, что я отдам ее ради политических игр. «Ты моя», — сказал я тихо, но твердо. «Ни трофей, ни пешка. Ты одна из тех, за кого я буду драться до конца». Она моргнула, и на миг ее лицо смягчилось. Но тут же она отвернулась, скрывая слабость. «Пойду я», — буркнула она. «Надо поговорить с Натальей и с этой Эленкой». Резко развернувшись, она размашисто зашагала к пещерам и скрылась за пологом, отделяющим женскую часть от остальной. Княжна Лобанова удивленно посмотрела вслед подруге и перевела вопросительный взгляд на меня. Я лишь пожал плечами. Дергается девочка, переживает. Досталось ей. Но все, что мог, я сделал. Что хотел сказать, сказал. Теперь решение за Рагнедой. Еще недавно сырая и холодная пещера была превращена Анастасией в подобие имперского будуара. Шелковые ковры сокола, расшитые золотыми нитями, прикрывали стены. Магические светильники, созданные Сальвейкой, отбрасывали теплый свет, играя полутонами на сотканных мастерицами Востока узорах. В углах потрескивал очаг, наполняя воздух ароматом травяного настоя, только-только снятого с огня, незаметной как тень служанкой. У резного столика и каюты капитана стоят три обитых бархатом кресла с подушками, на которых с удобством расположились три ослепительных красавицы. Серебряный кувшин с вином и тончайшей работы хрустальные бокалы, расставленные на столе, добавляли изысканности убранству. Хозяйка покоев грациозно полулежала в кресле, опершись тонкой изящной рукой на удобную подушечку с вензелем великокняжеского дома. Ее алое с глубоким декольте и прозрачными вставками на талии платье эротично струилось по роскошному телу, черные, уложенные в изящную прическу волосы обрамляли белое, словно вырезанное великим скульптором из италийского мрамора, лицо с ярко-алым пятном чувственных губ. Кольца на пальцах и браслеты на запястьях и щиколотках сверкали золотом и драгоценными камнями. Анастасия холодным изучающим взглядом из-под длинных пушистых ресниц поглядывала на своих гостей. Наталья, княжна Лобанова, одетая в темно-зеленый охотничий костюм с серебряными пуговицами и вышивкой на манжетах, с удобством откинулась на удобную спинку. На ее губах играла тонкая улыбка, а взгляд с безмятежной иронией оглядывал царившую вокруг неуместную роскошь. По лицу Анастасии пробежала едва уловимая тень. «Опасная соперница? Лобанова та еще гадюка, способная выжить даже в змеином кубле придворных интриг императорского двора. Более того, она чувствовала бы себя там, как рыба в воде, чего Анастасия не могла сказать о себе. Да, она плоть от плоти, кровь от крови эллинской высшей знати, но род Евпаторов всегда был далек от дворцовой подковерной возни, а не войны, надежный щит и разящий меч империи, которая их так походя предала. А расплачиваться за предательство императора и будущее рода предстоит ей жизнью, судьбой и телом. Ледяной, высасывающий тепло души ком, поселившийся где-то под сердцем, сразу после разговора с отцом заворочился, цепляясь, царапая острыми когтями по ребрам. Таис перевела взгляд на Рагнеду. Княжна Бежецкая сидела напряженно, выпрямив спину, и теребила пальцами с обломанными, только начавшими отрастать ногтями, золотую вышивку на серо-стальной офицерской форме войск специального назначения княжества. Слегка великоватой, необмятой, выданной княжичем Олегом со склада Сокола. Тусклый, немигающий взгляд девушки вперился куда-то в стену за спиной Анастасии. Уголки губ патрикианки презрительно дрогнули. Сломанная кукла. От валькирии не осталось даже тени, тем лучше. Но сбрасывать Рагнеду со счетов не стоит. Этот варвар ей благоволит. И они близки, очень близки, особенно заметно это, когда Бежецкая находится рядом с ярлом. Она словно расцветает, светясь изнутри. Анастасия приподнялась и, взяв кувшин, разлила по бокалам вино. Ухаживать за гостями предстоит самой. Служанку пришлось отослать, их разговор не для чужих ушей. Таис первый отпила из своего бокала, показывая, что вино не отравлено. Наталья, понимающе улыбнулась, тоже подняла чашу. Слегка замявшись, к ним присоединилась Рагнеда. «Заброшенные земли — странное место для таких, как мы. Но, говорят, даже в тенях можно найти свет, если знать, где искать». Таис посмотрела на Наталью, затем на Рагнеду, глаза ее прищурились. «Пограничье ценит осторожность и силу», — подхватила начавшуюся игру Наталья. «Здесь выживают те, кто знает, кому протянуть руку и когда». Анастасия слегка наклонила голову, ее взгляд сверкнул. Лобанова только что практически прямо заявила, что эту партию она и Бежецкая будут вести в союзе. Неприятно, но ожидаемо, она ответила с ленивой грацией. «Осторожность, княжна!» Она сделала паузу, словно пробуя слово на вкус, и кивнула, соглашаясь. «В империи ценят тех, кто улавливает шепот ветра. Ярлу придется научиться чувствовать его дыхание». Она перевела взгляд на Рагнеду и неожиданно резко спросила. «А вы, княжна, не боитесь теней?» Рагнеда напряглась, пальцы стиснули чашку. Плен сделал ее пугливой, но воля валькирии взяла верх над страхами. «Тени не пугают, если знаешь, за что держаться», — ответила она, твердо глядя в глаза Анастасии. «Но я не верю ветрам, что вьются в темноте». Таис, не ожидая отпора от сломанной куклы, вильнула взглядом. Наталья скрыла улыбку, сделав неторопливый глоток. Эллинка попыталась сыграть на страхах Рагнеды и совершила ошибку. Высокомерие часто подводило имперцев, надо помочь подруге. Лобанова поставила фужер, тон ее стал чуть острее. «Тени исчезают, когда солнце в зените», — сказала она, глядя на Рагнеду, затем на Анастасию. «А ветра, госпожа Евпатор, часто уносят тех, кто им поддается». Анастасия выпрямилась, платье соскользнуло с плеча. «Уносят, госпожа Лобанова?» Она приподняла бровь. «Или возносят, если знать, как поймать их порыв. Ярл, говорят, ценит тех, кто не боится высоты». Таис посмотрела на Рагнеду, ее голос стал приторно-сладким. «А вы, княжна, не боитесь холода? Там, наверху...» Она закатила глаза вверх. «Довольно прохладно». Красивые губы девушки скривились в усмешке. «Нам ли, северянам, бояться стужи?» Зло усмехнулась в ответ Рагнеда. «Холод закаляет. И я знаю, чье тепло мне ближе». Наталья прищурилась, пальцы коснулись вышивки, Рагнеда пока держится, но Эллинка давит, чувствует слабину. Хотя упрекнуть Евпаторшу пока не в чем, грань не переходит, но подругу надо спасать. «Наши ветра обманчивы», — произнесла она, отпивая вино. «Но мы, северяне, умеем читать их послания. Рагнар идет к вятке, и те, кто рядом, должны выбрать, на чьей стороне они будут». Ее взгляд потяжелел. «Или ветер унесет их в одиночестве?» «Не находите?» Щеки Анастасии вспыхнули. Это была прямая угроза. Княжнам надоело играть, но что она может сделать? Ничего. Пока ничего, но она умеет ждать. Девушка медленно опустила бокал, алмазы в браслетах холодно сверкнули. Пальцы сжали хрусталь так, что костяшки побелели, но голос остался бархатным. «Одиночество? Какая поэтичная угроза, княжна! Но позвольте напомнить, ветра пограничья дуют не только с севера». Она провела рукой по обивке кресла, будто гладя невидимого зверя. «Степные бури, например. Они сносят стены. Или возносят тех, кто умеет летать». Наталья, не моргнув, выдержала ее взгляд. Зеленые глаза Лобановой сузились, как у хищницы, высматривающей слабину. «Степь верна только силе, госпожа Евпатор. А сила здесь Она слегка кивнула в сторону выхода из пещеры, где за бархатной занавеской, служившей дверью в будуар, слышались резкие команды, звон стали и хлопки взрывов магических мин и гранат, созданных Рагнаром и его ученицей. «И те, кто пытается летать в одиночку, рискуют разбиться о скалы чужих амбиций». Рагнеда вдруг заговорил, ее голос тихий, но твердый, разрезал напряженную тишину. «Рагнар не скала, он утес». Она повернулась к Анастасии, и в ее тусклых глазах вспыхнул неожиданный огонь. «Утес, за который можно держаться, даже в самый сильный шторм. Мой утес». Последние слова прозвучали с вызывающей простотой, лишенной аристократических изысков. Это была не метафора, а констатация факта, столь же неоспоримого, как смена времен года. Анастасия почувствовала, как внутри все сжимается от ярости, эта сломанная девчонка осмелилась на притязание. «Очаровательно!» Ее смех прозвенел, как разбитое стекло. «Вы говорите о нем, как о вещи, княжна. Разве не сам Ярл решает, кому дать приют у своего утеса?» Она намеренно задержала взгляд на Наталье. «Или у нас уже есть хозяйка этих скал?» Наталья откинулась на спинку кресла, изображая расслабленность, но пальцы вцепились в бархат. «Рагнар не вещь и не скала, он буря. А буря не принадлежит никому. Она либо сметает все на своем пути, либо дает силу тем, кто имеет смелость идти рядом, а не цепляться за камни». Она посмотрела на Анастасию с ледяным презрением. «Вы, кажется, хотите лишь переждать у подножия, пока не прилетит ваш Эус и не увезет вас обратно в Константинополь?» Удар попал точно в цель, Анастасия вспыхнула. Изящная маска спала, обнажив гнев и страх. Она встала, платье алым водопадом струилось по бедрам. «Мой Эос, княжна, прилетел сюда не за солнцем или приключениями. Он прилетел за будущим. Будущим моего рода. И я никому не позволю поставить под угрозу то, за что я заплачу своей свободой, своей жизнью. Вы играете в свои северные игры, деля тени утеса. Я же вижу горизонт. И на нем Вятка, пограничья, союз с княжеством и место Евпаторов в новой империи, которую построит ваш варвар. Я буду рядом с ним у этого горизонта, потому что моя цена уже заплачена, и я не отступлю». В пещере повисла тяжелая тишина, нарушаемая лишь потрескиванием очага. Роскошь будуара вдруг показалась фальшивой декорацией перед этой обнаженной волей. Наталья, оценивающая, окинула взглядом Анастасию, впервые видя не изнеженную патрикианку, а хищницу, загнанную в угол и готовую драться насмерть. Даже Рагнеда смотрела на нее без прежней отрешенности, с проблеском уважения или понимания. Именно в этот момент отдаленный грохот разорвал тишину за стенами пещеры. Не взрыв магострела, что-то мощнее, глубже, будто рухнула башня. Все три головы резко повернулись к задрапированному входу. Анастасия первой опомнилась. Она снова надела маску невозмутимости, лишь тень волнения мелькнула в глазах. Она подняла кувшин с вином, рука не дрогнула. «Кажется, наша буря делает свое дело. За его успех?» Она наполнила бокалы, протягивая Наталье и Рагнеде. Наталья медленно взяла свой бокал, ее взгляд все еще был прикован к входу, будто она пыталась разглядеть сквозь ткани картину происходящего за стенами пещер. «За Рагнара», — глухо произнесла Рагнеда, не отрывая взгляда от колеблющейся ткани занавеса. «За Ярла», — эхом повторила Наталья, поднимая бокал. «За нашего Ярла». Анастасия чокнулась с ними. Ее алые губы тронула едва заметная улыбка победы. Совет собрали в пещере, служившей нам столовой, той самой, которую я обжил первый, только-только попав в Мидгард. Потрескивая сыроватыми поленями, горел костер. Дым, стелясь серыми клубами под закопченным потолком, неторопливо вытекал наружу. Старички, те, кого я стал считать своим ближним кругом, с кем успел пройти не одну битву, тихо переговаривались, перебрасывались шутками. Новенькие насторожно зыркали по сторонам, изучающе вглядываясь в мое лицо. Рагнеда, Радомира, Стрежень, Кайсар, Лисьяр, Сокол, в атаманы примкнувших ко мне вольных в атак. «Докладывайте», — я посмотрел на Тихого и Мирославу. Они вернулись сегодня ночью, уставшие, злые. Парни из ватаги Стаса отсыпались, а ему с подругой я спать не дал. Слишком много вопросов к ним, потом отдохнут. Тихий изменился, худой, свежий шрам на скуле. Надо будет расспросить, где получил. И взгляд уверенный, жесткий. Взгляд воина, а не мелкого гопника. Стас встал и неторопливо расстелил на столе карту. Лист ровной линии, четкие пометки аккуратные. Чувствуется женская рука. Мирослава рисовала. «У имперца все по уставу», — начал он. «Усиленная тагма фракийской стражи, около 300 человек, 4 кентурии, тыловики, но это ничего не значит. Большая часть ветераны из-за ранений или по возрасту непригодны к строевой. Командует Друнгар Ливелий. Раньше служил где-то на юге империи, на границе, имеет боевой опыт. Этерия, родов дегенератов, сотня гвардейцев, 3 турмы. Командует Иларх Тагарис». «Имперец?» — удивленно спросил Стрежень. «Мне тоже стало интересно, почему родовой гвардии командует чужак». «Эллины презирают предателей, не доверяют им, считают отбросами. Те хоть злые, дисциплины в Этерии нет. В расположении постоянные драки. Родовые между собой, все вместе с имперцами. Тагарис попытался закрутить гайки, но едва не получил бунт. Зачинщиков казнили, но давить на родовых перестали. Используют их как полицию». «Ясно. Это хорошо, это радует». «Радоваться особо нечему, ярл. Нам хватит и регуляров. Город укреплен щитами. Блокпосты. По 3 на юге и востоке. 2 на западе. 1 на севере и у вокзала. Патрули по 5-6 бойцов. В штабе постоянно находится дежурный десяток. Штаб в самом центре города, в здании управы». Рассказывая это, Тихий водил заскорузлым пальцем по карте, показывая, где что находится. «Узел связи рядом. Кирпичный дом под охраной 2-й кентурии». Мирослава, осунувшаяся, но несмотря на черные круги под глазами и грязные волосы, не потерявшая девичьей привлекательности, кивнула. Ее взгляд встретился со взглядом Тихого, парень чуть заметно дернул подбородком. «Вокзал на юге». Девушка ткнула обломанным до мяса ногтем в карту. «Блокпост. 20 имперцев. Меняются каждые 6 часов. Прилегающие улицы простреливаются стрелками с многострелами на крыше. Укрыты за магическими щитами и мешками с песком». «Первая кентурия охраняет штаб», — подхватил Тихий. «Вторая держит блокпосты на востоке и севере. Третья на западе и юге. Четвертая — вокзал и резерв. Ренегаты рыщут по улицам. Жители запуганы, подполья нет. Любое сопротивление или непослушание карается смертью». Тихий с Мирославой переглянулись. Они понимали друг друга. Я смотрел на них и удивлялся, как война и смертельный риск изменил бывших мелких бандитов. Волки — самые настоящие хищные волки. Не боящиеся ни богов, ни демонов, а карта. Блокпосты, патрули, щиты. Все отмечено, все учтено. Надо наградить ребят, но не сейчас, после вятки. Ватажники молчали. Стрежень зло сплюнул за плечо и потер шею. «Крепкий орешек», — буркнул он. «Размажут нас. Хабар-то будет, ярл?» Ватажники одобрительно загудели, кто о чем, а эти о добыче. И плевать, что дело практически безнадежно. Им не привыкать. «Если выживем», — ответил я. «Половина ляжет. Щиты, магострелы, устав, мясорубка». Радомира подняла голову и тихо спросила. «Кайсар, твои могут пошуметь на западе? Привлечь внимание? Подержать имперцев у окраин, не залезая в уличные бои?» Лесовик кивнул. «Можем», — протянул он. «Отчего не смочь, но недолго, если навалится, не сдюжить нам». «Долго не надо». Бледные старческие губы растянулись в хищном оскале. «Что-то задумала?» Я с интересом и надеждой посмотрел на ведьму. «Подземелье». Все так же зло ухмыляясь, непонятно, выдала она и тут же пояснила. «Ходы есть под городом. Древние. Эллины о них не знают. О них вообще мало кто ведает. Выйдите прямо под управу в подвал. Отрубите змее голову, а с туловом всем миром справимся». Ватажники оживились, переглянулись, и я посмотрел на Радомиру. «Ты поведешь. Рисковать старой княгине мне не хотелось». «Всеволод», — покачала головой она. «Старая я уже для такого». В ее глазах полыхнула грусть. «Он оправился?» «Нормально. Слаб после пыток, но ходить может. Да и воевать сможет, коль нужда возникнет». Тихий с Мирославой и Радомира подарили нам надежду. Теперь все зависело только от нашей отваги и удачи. Мы засиделись допоздна, распределяя людей и в атаге, договариваясь, кто, куда и когда должен ударить. Оно, конечно, любой план хорош до первого боевого столкновения, но это не значит, что надо лезть на сильного, хорошо укрепленного противника наобум. Когда настала пора расходиться, поднялся Стрежень. «Так что с хабаром, ярл? Как делить будем?» «Забыл дядька, что он мне присягнул. Теперь его добыча целиком принадлежит мне, но сейчас не время крохоборничать и гнуть свои порядки». «Как братья», — ответил я. «Люба, Люба!» — загалдел лихой люд. «А мне подумалось, что хабара-то как раз хватит на всех. Немногие доживут до дележки, если хоть кто-то доживет». Глава вторая. Вятка. Когда-то город носил другое имя — Хлынов. Город, где правил не князь с боярами, а Вече. Где слово простого воина с боевым топором звучало громче слова разряженного в бархат аристократа. Пристанище вольных речных волков-ушкуйников, где на протяжении многих веков дух жителей был как северный ветер, свободный и колючий. Пока не грянула великая катастрофа. Мир треснул, границы территорий, что остались с Росской империей, трещали по швам. А Хлынов? Хлынов стоял. В атаге ушкуйников костьми ложились, но держали катящиеся с юга волны обезумевших от страха и желания жить степняков и преследующих их кровожадных порождений аномалий. И отстояли родную землю. Словно устрашившись мужества защитников, остановилась аномалия, откатилась к великому камню. А потом... Потом пришли шуйские, кровососы в бархатных камзолах. Пока ушкуйники проливали кровь на границах, отбиваясь от тварей до чужаков, они точили ножи. Подлость, сплошная подлость. Прислали послов с миром и честью, заманили лучших ватаманов на переговоры, якобы против общей беды объединиться, а сами на Перу в честь славных воинов схватили и привязали их, как овец. И пошли на город, обещая пощаду за открытые ворота. Веча поверила. Поверила. Открыли ворота. А шуйские вырезали защитников. Кого не убили, закабалили, заковали в цепи, в рабство. Веча запретили. Имя Хлынов стерли, назвали Вяткой. Сломали хребет вольницы. Превратили воинов в покорных, тягловых быков. А когда пришли эллины, сдали город без боя. Отозвали свои жалкие гарнизоны, бросили на растерзание. Им было плевать. Плевать на землю, за которую хлыновцы костьми ложились. Плевать на людей. Я стоял на холме, поросшим редким корявым кустарником, и смотрел сквозь промозглую предрассветную хмарь туда, откуда едва слышно пробивались приглушенные, так кстати, легшим на землю густым туманом, редкие перекрикивания ночной стражи и лай собак. Запах весны, смешавшись с едким запахом дыма из печных труб предместий Вятки, щекотал ноздри. Энергоканалы, лишенные привычного давления аномалии, пылали огнем, наполняя тело покалывающим кожу восторгом, от которого хочется смеяться и рвать врагов голыми руками, чтобы их теплая, терпкая кровь заливала лицо. Сила переполняла меня, гуляя по жилам и лишая рассудка. Это ловушка, в которую попадают даже самые опытные маги. Эйфория, как вино перед боем, затмевает разум, навевая ложные ощущения всесилия и бессмертия. «Кайсар со своими подошел». Рагнеда бесшумным призраком вынырнула из молочной пелены тумана. «Последние. Отправила их на запад, в заслоны». «Спасибо, княжна. Что бы я без тебя делал?» Девушка зарделась. Мои губы тронула легкая улыбка. Рагнеда на самом деле сняла с меня огромную часть работы, добровольно став кем-то вроде заместителя и ординарца, заменив улетевшую неделю назад вместе с соколом Сальвейк. «Обойдем людей и будем выдвигаться на исходную». По большому счету, этот обход был не нужен. Если Рагнеда доложила, что все отряды заняли свои позиции, так оно и есть. Но мне нужно отвлечься, обуздать ярость, бушующие во мне энергии. Да и бойцов еще раз приободрить лишним не будет. Все-таки схлестнуться нам предстоит не с отрядом наемников-карателей или отупевшей от безнаказанности и сытой жизни родовой гвардии ренегатов, а с регулярными имперскими войсками, пусть и тыловыми их частями. Оскальзываясь и придерживая друг друга, спустились по склону. Жирная липкая весенняя грязь чавкала под сапогами, тяжелыми лепехами прилипая к подошвам. Это ничего, это терпимо. Грязь распутится в текущей ситуации мои самые верные союзники. Они не дадут имперцам перекинуть к вятке войска, а железную дорогу перерезать проще. Минные засады, пару составов под откос, и эллины больше не сунутся. А там вступят в дело кочевники Абылая, да и великий князь неспроста затаился. Думаю, ближе к лету на фронте начнется большое веселье, и серьезным игрокам станет временно не до меня. Основные силы моей небольшой разношерстной армии, больше похожей на цыганский табор, разместились на склонах широкого лога, извилистой дугой, охватывающего восточную часть вятки. Удобное место для концентрации и выдвижения на позиции. До предместья города отсюда минут 30 быстрого марша. Есть еще небольшие отряды, перекрывшие дороги и взявшие город в кольцо. Их задача не дать противнику перебросить войска на слабые направления и заставить нервничать командование, обозначая удары в тыл обороняющихся. Есть еще малые маневровые группы из охотников, вооруженные артефактными многострелами моей работы, заточенными под нейтрализацию одаренных. Но они больше для перестраховки, чтобы не дать упорхнуть из клетки важным птицам, засевшим в вятке. Такими же многострелами вооружены и самые опытные из бойцов, идущих с основными силами. Люди собирались в кучки. Земляки к землякам, ватажники к ватажникам, гильдейцы к гильдейцам. Новички, молодые парни и мужики из окрестных сел жались друг к другу, ища поддержки в знакомых людях. Страх висел над ними почти осязаемо. Я видел, как у парня с жидкой бороденкой тряслись руки, перебирающие болты. Как совсем юный паренек, почти мальчишка, впился в лук, будто тот мог удержать его на ногах. Губы сжаты в белую нитку, лицо застыло от напряжения. Но этот страх не был парализующим. Он был фоном для чего-то большего. В глазах каждого пылал упрямый неистовый огонь. Среди этих вчерашних крестьян, кузнецов, железнодорожников, пекарей не было случайных людей. Большую часть в этот лог привела ненависть за пережитые унижения, боль от потери близких и жажда мести, сжигающая нутро. При виде нас с Рагнедой люди оживлялись, вскакивали. Крестьяне и работяги кланялись, вольные охотники лишь обозначали поклон. Гордые. Я шел, перекидываясь шутками со знакомыми, а чаще абсолютно незнакомыми людьми. Разрослось мое войско. Права была Радомира. Стоит удачливому вождю кинуть клич, и под его знамена соберутся все, кто готов сражаться за свою землю или богатую добычу. Ветераны сидели дальше под сенью кривых деревьев. Ушкуйники, контрабандисты, охотники за артефактами. Их оружие было другим. Самодельные, но смертоносные магострелы с приваренными умельцами руническими аккумуляторами, трофейные имперские громовержцы, жало, вымененные на складах княжества за ништяки из аномалии, на поясах болтались обереги и старые гранаты, перепаянные под самопальные магодетонаторы. Я бы не рискнул такую хрень таскать на себе. Суровые мужики перебрасывались хриплыми фразами, спокойно и без надрыва. Для них война — привычное дело. Кто-то чистил оружие, сплевывая в грязь черную от едкой дурманящей жевательной смеси слюну. Кто-то травил похабные байки. «Добыча будет, ярл!» — бросил седой ушкуник со шрамом через губу, щурясь на меня недобрым волчьим взглядом. «Или как у родовых, одни дырки в шкуре!» Не помню его. Видимо, из недавно примкнувших. Судя по шрамам и повадкам, вояка опытный и борзый. Последнюю неделю таких волчар пришло под мои знамена немало. Эти, в отличие от местных новобранцев, воюют не за идею, за хабар. Поэтому и вопросы задают не стесняясь. Для них все мои титулы и грамоты, жалованные великим князем, пустой звук. Они со мной пока, со мной удача. Отвернись она от меня, и эти ребята в лучшем случае сразу уйдут, в худшем воткнут нож в спину. «Бери, что унесешь», — ответил я. Только у имперцев разрешение спроси. А то вдруг они против будут». «Ха!» — ощерился в щербатой улыбке разбойник. «С пиндосами мы с братишкой договоримся». Он ткнул коричневым, перекрученным, как корень старого дерева, пальцем в свой магострел. «Всегда договаривались и сейчас договоримся. Как дуван дуванить будем, ярл?» «Дуван еще взять надо, щербатый», — прохрипел стрежень, выныривая из темноты. «Не надоедай, ярлу. Я ж тебе говорил, по закону, как полагается, добычу поделим». «Законы у всех свои. У нас свои, а у них...» Он криво оскалился на нас с Рагнедой. «Свои». Я смотрел в его глаза, жесткие и холодные, как лед. Конфликт перед боем хуже яда. Ушкуйники за Щербатом притихли, ждали. Рагнеда сжала рукоять магострела. Стрежень напрягся. Сейчас одна фраза решает все. «Закон один, Щербатый. Бей эллинов, бери добычу», — сказал я с ухмылкой, глядя ему в глаза. «А дуван поделим, как братья, когда супостата одолеем. Золотые побрякушки, что звенят громче их храбрости. Так и быть, для тебя от ватаманской доли отсыплю. Бабе своей на ожерелье унесешь. Баба-то есть? Или ты с братишкой живешь?» Я кивнул на ухоженный с любовью украшенный костяной резьбой магострел ушкуйника. Разбойники загоготали. Щербатый, хлопнув себя по коленке, оскалился в усмешке, выдавив из горла сиплый смех. Напряжение спало. Рагнеда чуть расслабила руку, стрежень сплюнул, хмыкнул, я кивнул ему. «Веди к своим». Ватага шумела нам вслед, переключив свое внимание на Щербатого, в которого со всех сторон летели незамысловатые шутки о том, как и в каких позах тот живет со своим братишкой. «Всеволод готов?» — спросил я. Вылеченный баронетом и отправившийся после пыток родич Радомиры шел с нами проводником, контрабандист знал путь через древний лабиринт подземелья, раскинувшего свои ходы под городом и его окрестностями. Без него вся наша авантюра обречена на провал. «Готов, ярл», — ответил стрежень, сплюнув. «Только вас ждем». «Хорошо, значит, выдвигаемся. Рагнеда, Радомире, скажи, что мы уходим, и возвращайся». Девушка молча кивнула и, развернувшись на пятках, переходя на бег, поспешила к далекому перелеску, где обосновалась старая ведьма. Там же должны ждать наши отмашки командиры групп. Мое присутствие среди них уже не требуется. Каждый знал, что и когда ему предстоит сделать. «Силен ты, ярл, княжну гоняешь, как простую девку». То ли одобрительно, то ли осуждающе покачал головой разбойник. «Больше шевелится, меньше думает. Присмотрите за ней, когда в бой пойдем. Боюсь, на рожон полезет». «Не тащил бы ты ее с собой, ярл, видишь же, не в себе девка». Слушать слова сочувствия от стрежня было неожиданно и удивительно. На мой изумленный взгляд он пожал плечами и виновато усмехнулся. «Потому и тащу, она воин, такой же, как ты и я. Ей в себя поверить надо, а то вбило в голову черти что». «Все равно», — мотнул кудлатой головой в атаман. «Не дело девкам воевать». «Ты это Радомире скажи», — усмехнулся я. «Ха!» — крякнул стрежень и запустил пятерню в спутанные космы. «Пришли, ярл. Вон, Всеволод». В голосе разбойника послышалось облегчение. Нам навстречу пружинистой походкой шагал худой, болезненно-бледный мужчина. Родич княгини Вороновой еще не совсем оправился после пыток и несостоявшейся казни. «Ярл». Он кивнул, как равный равному. «Как себя чувствуешь, справишься?» Мне не понравилась мертвенная бледность мужчины. Слишком многое от него зависело в этой операции. «Нормально», — контрабандист улыбнулся. «Справлюсь. Спасибо господину баронету». Да, Карл буквально вырвал Всеволода со всем семейством из цепкой хватки Мараны. Ничего, думаю, она не обиделась. А если и обиделась, плевать. И Юнг, и Вороновы — мои люди. Потому владычица Стужи со своими обидами может напрямую обращаться ко мне. Узнает, где я ее видел и куда идти. «Тогда ждем княжну и выступаем. Время не ждет». И мы втроем, не сговариваясь, посмотрели на восток, где над черной стеной тайги уже наливался светло-розовым светом край горизонта. В подземелье воняло сыростью и гнилью. Стены, покрытые слизью и мхом, блестели под светом фонарей, что держали ватажники. Местами потолок осыпался, сапоги скользили по мокрому камню, крысы с омерзительным писком шныряли под ногами. Огромные жирные многоножки выползали из трещин и с влажными шлепками падали на пол, хрустя под подошвами. Снаружи была холодная промозглая ранняя весна, а здесь под землей было тепло и душно. Пот тек по спине, исподняя рубаха неприятно липла к телу. Бледное лицо Всеволода выделялось белым пятном в тусклом свете фонаря. Контрабандист бесшумно шагал впереди, уверенно переставляя ноги, будто при свете дня. Следом, спотыкаясь и оскальзываясь, шел я с Рагнедой и два десятка его ватажников. Шаги гулко отдавались под довольно высокими сводами, смешиваясь с монотонной капелью, сочащейся сверху воды, и верещанием крыс. Жуткое и неприятное место, подавляющее древние темные силы и лишь слегка слабее гудящего в аномалии хаоса. Интересно, а снаружи эта черная, как чернила, вязкая тягучая мощь совсем не чувствуется, словно что-то не пускает ее в мир? Я бросил взгляд на Рагнеду. Бледная, глаза пустые, пальцы стиснули жало, сердце кольнуло. Нет, не жалостью. Княжна воин, она не заслуживает унижения жалостью. Ненавистью к тем, кто почти сломал гордую валькирию, превратил ее в жалкую тень самой себя. Плен не переставая грыз девушку. Я знал, она рвется в бой, чтобы избавиться от этой боли. Забыться в бою или умереть. Только вот хренушки, умереть я ей не дам. Кто-то из ватажников споткнулся и с матерком плюхнулся на покрытый вонючей водой пол. Тут же послышалось хриплое шипение стрежня. «Тише, волчары!» — буркнул он, когда один задел стену, осыпав щебень. «Эллины не услышат, так крысы сбегутся полакомиться вашими жилистыми, стухшими окорочками!» Ватажники тихонько захихикали, но промолчали. Сейчас не время для разговоров и шуток. А стены, покрытые еле различимыми под слизью непонятными рунами, давили все сильнее, тянули шею вниз к земле, отдавались молотками в висках. Ватажники тяжело дышали, обереги на поясах звякали, полыхая красным в темноте. Подземелье будто напоминало о старых долгах. Я почувствовал это первым. Холод по спине, будто кто-то недобро смотрел на меня из непроглядной тьмы. Память Хлынова, его злость, его воля. Она жила в стенах, в рунах, в древних кирпичах. Ноги налились тяжестью, каждый шаг давался с трудом, будто мы двигались сквозь толщу воды. Эйфория, переполняющая энергоканалы, разыгралась с новой силой, побуждая рвать врагов голыми руками, вцепиться в мягкое, податливое человеческое тело ногтями и зубами. Мне все труднее становилось сдерживать накатывающую, слепую, черную, чудовищную ярость. Эти древние стены буквально сочились всепоглощающей ненавистью к врагам, захватчикам, призывали к кровавой битве. Рагнеда замедлила шаг, она тоже почувствовала. Княжна посмотрела на меня, ее лицо перекосилось в судороге, зубы заскрипели. Твердыми и острыми, как гвозди, пальцами она вцепилась в мою руку. «Что это?» Слова с трудом проскальзывали сквозь стиснутые зубы. Позади раздался сдавленный стон, и еще кого-то накрыло этой жутью. Идущий впереди Всеволод остановился и обернулся. Мраморное лицо проводника блестело в бликах фонаря капельками пота. Глаза казались черными, бездушными провалами в бездну. Моя рука сама легла на магострел, однако голос контрабандиста был спокоен. «Ходы эти существовали задолго до Хлынова. Кто их создал, для чего неизвестно. Может, для укрытий, может, для обрядов, посвященных древним забытым богам. Там, наверху, были заросшие тайгой руины. Потом пришли ушкуйники и на их камнях поставили свой город Хлынов, где жила вольница, а вече было сильнее князей. Но вольных всегда давят. Была история 300 лет назад, когда шуйские Хлынов под себя взяли. Слыхал про Ушату?» Я покачал головой. Ватажники притихли, сбившись плотной кучкой у нас за спиной. Стоять было тяжело, дикое давление не спадало, но проводнику надо было дать отдохнуть и собраться с силами. Да и от интересной истории людям становилось заметно легче. Видимо, Всеволод это знал, вот и завел специально этот разговор. Его голос стал тише, словно он боялся, что тени подземелья могут его услышать. «Ушата был ватаманом. Сильный, как медведь, вольный, как ветер, удачливый, как сын Белобога. Его ватага ходила в самые дальние безнадежные походы и всегда возвращалась с богатой добычей. Шуйские захотели ушату себе в дружину, сулили ему золото, земли, чины, лишь бы последний из хлыновских вольных ватаманов склонил голову. Он плевал на их слова. Тогда тот, кому ушата верил как брату, предал его. Легенды говорят за бархатный камзол. Только ерунда это, из-за бабы дело было. «Откуда знаешь?» – прохрипел кто-то из ушкуйников. На лицо Всеволода наползла гордая улыбка. Дочь ушаты, Добрава, вышла замуж за младшего сына тогдашнего князя Воронова, владыки Севера, образовав род Воронцовых. Мой род. «Охренеть! Так ты из бояр, что ли?» Контрабандист неопределенно пожал плечами и продолжил. «Ушат схватили, в цепях притащили к шуйским, пытали кнутом, рвали кожу, огнем жгли, железом кости дробили, но сломать гордого ватамана не сумели. Шуйские озверели и замуровали его живьем в этих стенах. Когда ушата понял, что в последний раз видит свет, он проклял своих палачей. Род предателей сгинул, как дым, даже памяти о нем не осталось. А над шуйскими проклятие висит по сей день, и кончится их род в Хлынове». Мертвая тишина повисла в затхлом коридоре, только тяжелые капли гулко падали на пол. А крысы замолчали, пропали. Ватажники замерли, бравада испарилась. Рагнеда плотно прижалась ко мне, подрагивая. Стрежень коснулся оберега и забормотал то ли молитвы, то ли заговоры. «Так вот что я чувствовал. Ушату. Его ярость, его ненависть, его волю. Воздух сгустился, фонари дрогнули. Из глубины подземелья проявилось светлое пятно. Соткавшись в высокую, мощную мужскую фигуру с длинной бородой и горящими холодным потусторонним светом из-под полумаски скандинавского шлема глазами. Широкую бочкообразную грудь тесно обтягивала мерцающая кольчуга, на ногах багряные сапожки с загнутыми вверх носками. Фигура медленно поплыла к нам. Ватажники отшатнулись. Меня же что-то буквально заставило шагнуть вперед. Жуткие бельмы уставились на меня, прожигая душу. «Бессмертный, древняя кровь!» Голос его был как шорох, стекающий по горному склону камней. «Отомсти! Бей врагов! Верни Хлынову истинное имя! Я награжу!» Моего лица коснулась обжигающая ледяная длань, и тяжесть, давившая к земле, исчезла. Следом пропала и безумная эйфория, сменившаяся холодной боевой яростью. Призрак легендарного ватамана повернулся к Рагнеде. «Чую родную кровь». И вдруг от ушаты полыхнули волны ненависти. Ушкуйники рухнули на колени, склонив головы. На ногах остались только я, Рагнеда и Всеволод, прижавшийся спиной к сырой стене и пытающийся с ней слиться. «Кто посмел?» Он приблизил свое лицо вплотную к лицу княжны и тут же отпрянул. «Опять подлость боярская. Только не погасите им огонь в нашей крови. Живи!» И Рагнеду окутало серебристое свечение. Плечи девушки расправились. В пустых, безразличных после плена глазах загорелся было боевой огонек. Ушата повернулся ко мне. «Хорошую невесту выбрал Ярл. Береги ее, не упусти. Благословляю. Отцу так и скажешь». Прошелестел он Рагнеде. «Ради передай». Он подлетел к Всеволоду. «Все правильно сделала. Еще воспрянет наш народ». И он растаял, так же резко, как и появился. Воздух сразу стал чище. Исчезла сырая затхлость и могильная вонь. Ватажники загомонили, переглядываясь и поднимаясь с колен. Их лица оживились. Рагнеда выпрямилась, бледность сменилась румянцем, глаза стали яснее. Стены больше не давили, они толкали вперед. Стрежень хмыкнул, но уже без напряжения. «Надо идти», — сказал я. Несмотря на пережитое, мой голос был ровным и спокойным. И так много времени потеряли. Всеволод кивнул и повел нас дальше. Постепенно ход начал сужаться и подниматься вверх. Древние кирпичи сменились более свежей кладкой. Эти коридоры явно были проложены гораздо позже основного подземелья, по всей видимости, уже хлыновцами. Наш проводник остановился у каменной плиты, за которой слышался гул, командные возгласы, торопливые шаги, треск магических щитов. Штаб Эллинов был за стеной. Я прижал ухо к камню. Судя по суете и напряжению магического фона, нас ждут. Интересно, откуда узнали? Основные силы не должны были атаковать вперед нас. Неужели что-то пошло не по плану? Я кивнул стрежню. Ватажники рассыпались, проверили заряды в магострелах и обереги. Рагнеда встала рядом, глаза пылали. Тень смерти, витавшая над ней, исчезла. «Никому тебя не отдам», — шепнул я. Она кивнула, уголок губ дрогнул. Княжна, грустно улыбнувшись, мазнула теплыми губами мне по щеке. Я махнул рукой, и Всеволод, нажав какой-то рычажок, сдвинул плиту, открывая лаз. Мы ворвались в сухой подвал. Эллины стояли наготове. Офицеры в бархатных мундирах с блестящими эполетами, воины с магострелами в руках. Щиты тлели синевой, прикрывая замерших в напряжении имперцев. Нас ждали. И все равно появление мощного отряда из подземелий застало их врасплох. Мой магобой рявкнул, пробивая щит и грудь их командира. Важный седовласый эллин в роскошном мундире, с удивлением глядя на меня стекленеющими глазами, опустился на землю. Тут же выстрелила Рагнеда. Усовершенствованная для пробития магических щитов жала разорвало горло другому офицеру. Наши выстрелы стали сигналом для остальных. Ватажники открыли огонь, магострелы били точно, руны вспыхивали. Щиты эллинов трещали, отражая яростные атаки, но постепенно сдавались под нашим слаженным натиском. Эллины ответили. Залп магострелов раскалил воздух, но мы двигались быстрее и слаженней. На моральном духе имперцев сказалась быстрая потеря командиров, а стрежень уже ввязался в рукопашную схватку, выхватив из-за спины топор. «Захлынов!» — проревел ушкуйник. «Захлынов!» — поддержали его ватажники, яростно врубаясь в ряды растерявшихся под неистовым натиском имперцев. Магия в такой собачьей свалке бесполезна, более того, вредна и опасна. Боевая магия вообще инструмент тонкий, точечного воздействия, требующий определенных тактических знаний. Поэтому даже в полностью магических мирах армейцы предпочитают артефакты, а не иметь дело с чаще всего капризными, требующими к себе особых условий, одаренными. Мидгард не исключение. «Ушата! Рагнар!» — хриплые глотки орали боевые кличи, своей яростью выталкивая деморализованного врага наверх, туда, откуда им в спину давили прибывающие подкрепления, но нас было уже не остановить. Я видел, как Всеволод со злым оскалом расстрелял поднявшего руки худосочного эллина. «Правильно, сейчас не до пленных, с ними будем разбираться потом, если кто-то выживет». Рагнеда металась как тень, каждый ее выстрел нес смерть. Я бил, держа голову холодной. Ушата будто стоял за плечом. Кровь брызгала в лицо, на одежду, на стены. Воинственные крики на чужом языке сменились обреченным воем умирающих людей. Щиты имперцев падали, солдаты гибли один за другим. Последний из них, молодой, с золотыми побрякушками-артефактами, попытался бежать, топча сапогами тела павших друзей. Но один из ватажников спокойно, как в тире, всадил ему болт в спину. И вдруг наступила тишина. Только хрип умирающих и треск угасающих щитов. Я посмотрел на Рагнеду. Княжна дышала тяжело, но стояла прямо, и взгляд... Взгляд валькирии, снова почувствовавшей вкус жизни и упоение битвой. Жива, цела и невредима. Ватажники, перешучиваясь, уже рылись в трупах, глаза горели алчностью. Стрежень хлопнул меня по плечу. «Ушата бы гордился, ярл!» Я кивнул, чувствуя полыхающий в груди огонь. «Эй, речные волки!» — рявкнул я неожиданно для самого себя. «Хабар потом! Мой меч еще не напился крови! Вперед!» И всем было плевать на то, что у меня в руках не меч, а современный магострел. И про хабар, живущий из добычи ватажники, тут же забыли, заревев мне в ответ. «Веди нас, ярл!» Душу словно окатило ледяной родниковой водой. Еще оставшиеся у меня сомнения пропали, смытые этой волной. Вятка нет, Хлынов будет наш и только наш. А шуйские? Посмотрим, как вести себя будут. А то, может, и придется послужить воплощением проклятия ушаты. Только вот они вроде союзники Ингвара. Ай, ерунда. Разберемся. Аудиофайл подготовлен для телеграм-канала «Полка с фиолетовым котиком на аватарке». Видишь фиолетового котика на аватарке? Значит, ты там, где нужно. Мы слушаем книги в самом прекрасном канале на свете, а остальные каналы нам завидуют. Глава третья. Два абсолютно бесстрашных ушкуйника, забравшись на шпиль управы, скинули оттуда имперский стяг с черным орлом и водрузили мое знамя. Над Хлыновым нервно затрепетало на ветру сине-алое полотнище с серебристым драконом, сжимающим меч. Подарок моих наложниц. Девочки тайно вышивали его несколько ночей, торопились, чтобы успеть до похода к Вятке. Сделать сюрприз своему повелителю. Они, наверное, до сих пор гадают, почему от подарка у их могучего непобедимого ярла сквозь благодарную улыбку на глазах выступили слезы. Стоя на крыше управы, я смотрел на дракона, и память, проклятая память, тащила меня назад в другую жизнь. Тогда меня звали граф Рей, родовой стяг с графским гербом, вышитым любящими руками, реял над осажденным врагами замком. Внизу под стенами бесновалась вражеская армия, а горизонт застилала серая пелена дыма от сожженных городков и деревень графства. А рядом стояла Жанет. Моя Жанет, такая хрупкая, с глазами полными любви и ужаса. Она прижималась ко мне, дрожа, и шептала, чтобы я убил ее, если замок падет. Моя девочка знала, что ждет женщину в плену. И не спасут от ярости победителей ни происхождение, ни титул. Я обещал, глядя в глаза своего солнышка, где нежность смешалась с обреченностью загнанного охотниками зверька. А потом пришли мои бароны, и я за ее страх и слезы утопил земли тех ублюдков в крови. Если бы не Жанет, я бы не успокоился, пока не оставил бы на месте выступивших против меня графств выжженную землю. И даже король со всей своей армией не смог бы меня остановить. А она смогла. Одним взглядом и словом. Мы прожили с ней долгую и счастливую жизнь. Она умерла тихо, угасла от старости в окружении детей, внуков и правнуков, а я остался жить. Проклятие бессмертия, терять тех, кто дорог, и чувствовать, как сердце снова и снова рвется в клочья, выворачивая наизнанку соднящую болью утраты душу. К этой боли не привыкнуть или надо перестать быть человеком. Теперь, так же, как тогда, над кровавой битвой реет знамя графов Реев, а рядом со мной, дорогая мне женщина, я взглянул на Рагнеду, сжимающую магострел, на ее бледное, забрызганное чужой кровью лицо и ожившие горящие глаза. Жанет была домашней, мягкой, доброй, как утренний свет. Рагнеда — воин. Валькирия с твердой рукой и сталью в душе, но они обе часть меня. Я уже чувствую, что княжна станет еще одной раной на моей душе, которую не залечит никакое время. Несмотря на потери и отсутствие командования, эллины сдаваться не собирались. Наоборот, их ветераны, матерые вояки с глазами, как у голодных волков, подтягивались к зданию управы, где засел наш небольшой отряд. Судя по тому, как трещали наши щиты и грелись амулеты, где-то за спинами рядовых бойцов притаились маги. Надо заставить их проявить себя. В противном случае наша защита просядет и нас играючи сомнут, задавив числом и выучкой. Скомандовал своим людям, чтобы не давали имперцам свободно дышать, нагружая оборону интенсивным огнем из магострелов. Плевать, что могут взорваться накопители. Карл, если что, подлатает раненых, а сам поспешил вниз. Услышал за спиной легкие шаги Рагнеды. Демоны лезет в самое пекло. Но и отправить ее назад, убить едва-едва возродившуюся веру в себя. Выскочив на крыльцо, тут же кинул мощный боевой конструкт в защиту имперцев. Я уже давно не тот слабосилок, каким появился в этом мире. Жизнь в аномалии довольно сильно прокачала мою энергетику, а вмешательство ушаты что-то сделало. Мне еще предстоит разобраться, что с энергоканалами. И я теперь вышел на свой былой уровень, когда преподавал в академии. Щиты имперцев заискрили, просаживаясь, в меня тут же густо полетели пули, болты, заклинания. Только это все мелочи. Если бы я замер на одном месте, полагаясь на одну лишь защиту, возможно, у эллинов и получилось бы сбить мой покров. Но я постоянно двигался, стараясь прикрыть собой Рагнеду, хотя кажется это лишнее. Девочка вполне справляется и без моей помощи. Чувствуется выучка. Рационально выстраивая оборону, Рагнеда, так же как и я, активно маневрировала, используя естественное укрытие и избегая прямых ударов вражеских магов. И мы уже вдвоем наносили удары по щитам.